Мы объехали вокруг киностудии по Гауэр-стрит на потрепанном роевском фордике 1927 года выпуска. Мы не видели, как черный катафалк въехал на кладбище, но когда мы подкатили к воротам и остановились, похоронная машина как раз выезжала из аллеи между надгробьями. Минуя нас, катафалк вывез гроб на залитую ярким солнечным светом улицу. Мы повернули головы, провождая взглядом черный автомобиль, выезжающий из ворот с тихим шуршанием, почти неслышным, словно полярное дыхание арктических льдин. «В первый раз вижу, чтобы катафалк вывозил гроб с кладбища. Опоздали!» Я обернулся и увидел хвост автомобиля, направлявшегося на восток, обратно в сторону киностудии. «Куда опоздали?» «К твоему покойнику, идиот! Идем!» Мы уже почти подошли к дальней стене кладбища, как Рой вдруг остановился. «Господи, это ж его могила!» Я посмотрел туда же, куда смотрел Рой. В футах в 10 над нами на мраморе было выгравировано «Дж.Ч. Арбутнот. 1884-1934. Покойся с миром». Это был один из тех, похожих на древнегреческий храм склепов, где хоронят знаменитостей. Запертая на замок чугунная решетка – а за ней массивная внутренняя дверь из дерева и бронзы. Не мог же он сам выйти оттуда, а? Нет, но что-то там было на лестнице, и я узнал его лицо, а кто-то другой знал, что я это лицо узнаю, и позвал меня посмотреть. Замолчи. Идем. Мы пошли по дорожке. Гляди в оба, мы ведь не хотим, чтобы нас застукали за этим глупым занятием. Мы подошли к стене. Разумеется, на ней ничего не было. «Я же говорил, даже если тело было здесь, мы опоздали», — вздохнул Рой и окинул взглядом стену. «Нет, посмотри-ка, вон там». Я указал на вершину стены. На ней виднелись две отметины, словно что-то прислоняли к ее верхнему краю. Лестница и еще здесь, внизу, примерно в 5 футах, под соответствующим углом у подножия стены, в траве было 2 полудюймовых углубления от лестницы. И здесь. Видишь? Я показал Рою продолговатую вмятину на траве, там, куда упало что-то тяжелое. «Так-так», — пробормотал Рой. «Похоже, Хэллоуин продолжается». Рой присел на траву и длинными костлявыми пальцами провел по отпечатку, оставленному тяжелым телом. Всего 12 часов назад оно лежало здесь, под холодным дождем. Я присел рядом с Роем, разглядывая продолговатое углубление, и вздрогнул. «Я...» — начал было я, но осекся, ибо между нами легла чья-то тень. «Добрый день!» Над нами грозно возвышался дневной кладбищенский сторож. Я бросил на Роя быстрый взгляд. «Это та могила? Давно здесь не был. Это надгробная плита по соседству была засыпана листьями. Я смахнул пыль. Под нею оказалась полустертая надпись «Смайт 1875-1929». «Это она, дедушка, дорогой!» – воскликнул Рой. «Бедняга, умер от воспаления легких». Рой помог мне смести оставшуюся пыль. «Я так любил его. Он...» «А где ваши цветы?» – спросил суровый голос над нами. Мы с Роем так и застыли. «У мамы. Она принесет», – сказал Рой. «Мы пошли вперед, чтобы найти могилу». Рой оглянулся через плечо. «Да вон и мама». Кладбищенский сторож, человек немолодой и весьма недоверчивый, чье лицо очень смахивало на потертый надгробный камень, бросил взгляд в сторону ворот. Вдалеке, где-то возле бульвара Санта-Моника, по улице шла женщина с букетом цветов. «Слава богу!» – подумал я. Сторож недовольно хмыкнул, пожевал челюстями, развернулся и медленно пошел прочь между могил. Как раз вовремя, потому что женщина остановилась и пошла в другую сторону, удаляясь от нас. Мы вскочили. Рой схватил с ближайшей могилки несколько цветков. «Ты что?» «К черту! Рой кинул цветы на могилу дедушки Смайта, на случай, если этот дядька вернется и удивится, почему нет цветов после всего, что мы ему натрепали. «Идем». Мы отошли ярдов на 50 и выждали время, притворяясь, будто беседуем, хотя почти ничего не говорили. Наконец Рой тронул меня за локоть. «Осторожно», — прошептал он, — «смотри в сторону, не гляди в упор, он возвращается». Старый сторож действительно подошел к тому месту у стены, где остался продолговатый след от упавшего тела. Он поднял голову и увидел нас. Я тут же обнял Роя за плечо, как бы утешая его. Потом старик наклонился и пальцами, как граблями, причесал траву. И вскоре уже ничто не напоминало о тяжелом предмете, который прошлой ночью при проливном дожде якобы свалился откуда-то сверху. «Теперь ты веришь?» – спросил я. «Интересно, куда поехал тот катафалк?» – произнес Рой.